Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Бунин ответил, что он считает их отношения конченными. «Почему же так подробно вспомнился сегодня Бунин? Можно сказать, никогда не забывался. Вместе прошла добрая часть их писательской судьбы. Но вот на столе в эти дни не оказалось ни телеграммы, ни письма от него, а ведь до Франции рукой подать. Отныне, видно, расстояние между ними будет только расти. Его придется мерить уже до Москвы». Глава 6. Полдень, 28 утро, 31 мая 1928 года, Москва. Когда он, поднятый над толпой десятками сильных рук, глянул вокруг, в первый момент не поверил глазам. От дверей вокзала, затопляя всю площадь, Тверскую и другие сходившиеся сюда улицы, плескалось бесконечное людское море. Радостные, восторженные, молодые и пожилые, рабочие и по возрасту школьники и студенты, красноармейцы и командиры, все громко, разноголосо выкрикивали его имя. Звонко гремела медь бесчисленных оркестров, воздух содрогался от могучего ура. Еще по пути поезда на границе в Негорелом и в Минске его встретил триумф, но здесь, казалось, вся Москва вышла из домов, чтобы продемонстрировать ему свою любовь. Где он раньше видел уже нечто подобное? В Нью-Йоркском порту в 906 году, когда пароход «Фридрих Вильгельм Великий», на котором он плыл в Америку, вошел в Гудзонский залив. На всех причалах, тогда встречая его, посланца рабочей России, собралась масса людей, махавших руками, шляпами, фуражками, зонтами, платками. Конечно, ту толпу встречавших по своему размеру никак нельзя было сравнить с сегодняшней. К тому же оказалось, что там в основном, кроме представителей всевозможных демократических и профсоюзных организаций, туча репортеров из многих городов Соединенных Штатов. Щелкая затворами неуклюжих и громоздких фотографических аппаратов, они вскакивали на едва спущенный трап, обгоняя друг друга, чтобы первыми получить интервью у писателя из далекой страны. За спинами репортеров гудела, что-то радостно выкрикивала толпа. Ее ограждала цепь полицейских в серых касках, в синих мундирах с белыми дубинками в руках. Когда он спустился на пристань, простые американцы прорвались через кордон охраны, бросились к нему, пожимая ему руки, обнимая и целуя. Сегодня здесь встречали не чужого заморского гостя, плоть от плоти и кровь от крови родного и любимого пролетарского писателя, великого сына великой страны. Слезы стояли в глазах, горло перехватывало, когда он оказался на трибуне. «Я взволнован и потрясен, дорогие товарищи!» — взмахнул он шляпой. «Нет, не могу дальше. Я, вы знаете, не мастер говорить. Я лучше напишу о том, что сейчас чувствую, что никак нельзя передать никакими словами». На любой улице, где он проезжал по Москве, на каждом шагу, где останавливался, продолжались приветствия. Дома, в Машковом переулке, присел в столовой передохнуть, огляделся. За 6 лет отсутствия та же привычная обстановка, длинный обеденный стол, кресло, стулья. Здесь мы сидели когда-то, кажется, в октябре 20-го, он и я. Да, Алексей, 18 или 20 октября, точно не помню, приехал к нам Ленин. Максим справлялся накануне у Владимира Ильича, когда он сможет приехать, произнесла Екатерина Павловна. Макс, распаковывая чемоданы, подтвердил. Ленин мне сказал, приеду, когда Алексею Максимовичу будет удобно. Впрочем, давайте завтра, так и передайте отцу. А лифт работает? Едва заметно Екатерина Павловна улыбнулась. Однажды он приезжал, а лифт у нас неисправен. Так и уехал, не стал подниматься по лестнице. а этот ковер